составные части на отдельные цвета, и каждую часть, каждый цвет подробно изучить. Правда, эти знания ничуть не мешают им верить в нее, как в детстве. Удивительно, не правда ли? Общаясь с Водолеем, вы должны быть постоянно готовы ко всякой неожиданности, словно Алиса из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». От природы спокойные и добрые водолеи любят бросить вызов общественному мнению какой-нибудь необыкновенной выходкой. Будучи услужливыми и мягкими, они способны ошарашить вас словами и действиями, лишенными всякой логики. Люди, чьим покровителем является Уран, способны явиться на торжественный вечер в сандалиях на босу ногу, если им так удобно. Узнать водолеев можно по слову, которое они чаще всего произносят. Это слово «друг». Во многих случаях водолеи начинают свою речь с фразы «друзья мои». Если бы можно было охарактеризовать водолея одним словом, этим словом было бы «любопытство». Водолея интересует все, что его окружает, начиная с вас и кончая соседским щенком. Вся жизнь представляется водолею тайной, требующей разгадки, и потому он с одинаковым интересом изучает все ее стороны. Политика и спорт, дети и влюбленные, лошади, автомобили, старики и астронавты, научные исследования в области медицины и искусствоведения, театра, религия, алкоголики, наркоманы, писатели и так далее. Поэтому, если вам нужен человек, который был бы сосредоточен только на вас, водолей ни в коем случае вам не подходит. Обратите внимание на его отвлеченный, рассеянный, блуждающий взгляд, в котором словно кроется мистическое знание того, что вам недоступно. Глаза чаще голубые, зеленые или серые, редко темные, волосы обычно прямые, шелковистые, русого цвета, от очень светлых до темных оттенков, кожа бледная, рост выше среднего, черты лица тонкие и благородные, напоминающие профили на монетах времен Римской империи. Водолеи имеют привычку низко опускать голову, когда они о чем-то думают, или склонять ее на бок в ожидании ответа. Благодаря бисексуальности Урана у мужчин-водолеев нередко можно найти женские черты, например, широкие бедра, а у женщин мужские, например, широкие плечи. Свободолюбивые водолеи необычайно живы, забавны, своенравны, оригинальны, самодовольны, независимы и вместе с тем дипломатичны, мягки, скромны и сердобольны. Они окружают себя множеством знакомых и с радостью примут участие в любом массовом мероприятии, но в то же время любят уединение. В любом случае, где бы они ни находились, среди ли людей или в полном одиночестве, они всегда остро воспринимают и впитывают в себя то, что находится вокруг них. Благодаря покровительству Урана они проявляют революционные наклонности, считают все старое отжившим и ненужным и первыми провозглашают все новое и неизведанное. Хотя у Водолея политика хватает ума из стратегических соображений не высказывать столь открыто свои революционные взгляды. Водолеи склонны подвергать анализу ситуации, друзей, незнакомцев. Поглощенные разгадыванием очередной загадки, они могут быть, на удивление, назойливыми и нетактичными. Найдя ответ на мучивший их вопрос, водолеи тут же теряют к предмету или человеку всякий интерес, что для натур чувствительных может показаться оскорбительным. Несмотря на то, что водолеев окружает много знакомых, друзей, среди них почти нет, водолей предпочитает количество качеству и редко поддерживает с кем-либо длительные и глубокие отношения, ведь для его опытливого ума всегда найдется масса нового и неизведанного, так стоит ли замыкаться на том, что уже изучено? Люди, подвластные Урану, почти всегда остаются одинокими и непонятыми. Человечеству трудно понять тех, кто живет будущим, лишь изредка навещая настоящее. В астрологических книгах говорится, то, что думает Водолей, люди поймут лишь через полсотни лет. Знак Водолея рождает больше гениев, чем какой-либо другой знак зодиака. Но в то же время среди Водолеев самое большое количество людей – той или иной степени подверженных психическим заболеваниям. Говорят, грань между гением